ваш рэп и ванильный мастеринг. Ваши слова все фальшивые, как позолоченный пластик. Мне не нужны ваши платные батл-кастинги. В голове забит кластер, я хип-хоп мастер. Включай наше дерьмо, гангстер, станешь еще опасней. Наш рэп пизда чем американский блокбастер. Впитывай в уши бит, разорвет на части. Трек послушал, захотел на стиль украсть. Я бью рифмами хейтеров, речит от тела спасти. Я в сопливых темах ваших не участник. Достаю микрофон из широких штанин. Здрасте, салам подземным никам. Назад не сдадим, треком вырабатываю в крови адреналин, запоминай меня. РЗБ-3 мой псевдоним. Наш трек давно забытый артефакт, уже моя. Добавляй на стену свои, сопли удаляя. С пафоса стреляй, майк. Угольград, хип-хоп, Клондайк. Здесь РЗК, это вход. Слушай нас и не втыкай. Пока в жилах кровь есть, пока сила не исчезнет. Андеграунд будет здесь, нам с него не слезть. За баррикадами панельных зданий хип-хоп уникальный. Здесь все без тайны, правда режет глаза острой сталью. Бездарных рэперов смываем слезами их рыданий. Стиль подвальный валит, точно валит. За баррикадами панельных зданий хип-хоп уникальный. Здесь все без тайны, правда режет глаза острой сталью. Бездарных рэперов смываем слезами их рыданий. Стиль подвальный валит, точно валит. В детстве собирал пакет, планы себе в школу. В моей руке нет проколов, колов и уколов. Текста написаны пером, пасты из покровов. А что на твоем окне? Ноги вниз, руки вверх. Я отверг твой успех. Видишь, моя дабл тень. Так и не родишься в пекле. Продашься за контракт. Поставки, роспись, банк. Вот ты еблан. Угольград, клан, мрак. Угольград, теракт. Выстрел словно ровно в такт. Попадаем пули в ад. У демона инфаркт. Тут поэзия в фольге. Размажет только тут своих. Сильно не кричи. Кома под контролем. Тебе не будет больно. Хватит с тебя стонов. Разрешаю постоять возле трона. Нарушение закона и ломанный флоу. Это мне не хобби, броу. Не пизди строки. Мы как Гроу Стрит. Наши люди переходят все твои дороги. Эй, слышь, полупокер. Мы тут были боги. Будешь пиздить дохуя. Вызывать роматолог.